Глава 33. Вечер тянулся медленно. Эцио прислушался к голосам, звучащим вокруг. «Давай еще раз. Нет, нет, ты делаешь мне больно. Нет, не делай этого. Я не позволю. К звукам боли и наслаждения». Боль была реальной, наслаждение притворным. Банкир, к несчастью, не растерял энтузиазма и, потеряв терпение, принялся срывать платье с девушки. Она по-прежнему одними глазами умоляла Эцио оставаться на месте. Казалось, что она говорила: «Я сама справлюсь». Он оглядел комнату. Кое-кто из слуг и большинство стражников соблазнились возможностью присоединиться к всеобщему веселью. Ассасин заметил людей, державших дилдо из дерева и слоновой кости, и короткие черные хлысты. «Рано. Иди сюда, дорогая», – проговорил банкир, толкнув девушку на диван и заставив раздвинуть ноги, а потом опустился сверху. Потом его ладони сомкнулись вокруг ее шеи, и банкир стал душить девушку. Она изо всех сил пыталась вдохнуть воздух, а потом потеряла сознание. «О да, замечательно!» – выдохнул он. Вены на его шее вздулись. Его пальцы стискивали шею девушки. «Тебе понравится, и уж точно нравится мне». Минуту спустя он закончил и, тяжело рухнув на нее, переводя дух и скользя потным телом по телу девушки. Он не убил ее. Эцио увидел, как поднимается и опускается ее грудь. Банкир поднялся, оставив девушку, лежащую наполовину на диване, наполовину на полу. «Избавьтесь от нее», – бросил он двум слугам, дежурившим неподалеку. Банкир пошел в сторону, где разворачивалась главная оргия. Эцио и слуги смотрели ему вслед. Как только тот отошел достаточно далеко, занявшись чем-то, слуги переложили девушку на диван, поставили возле нее графин с водой и укрыли пледом. Один из них заметил Эцио. Ассасин приложил палец к губам. Мужчина улыбнулся и кивнул. Все-таки даже в этой зловонной адской дыре были порядочные люди. Эцио тенью пошел за банкиром. Тот, подтянув панталоны, двигался от одной группы к другой, бормоча под нос что-то одобрительное, словно ходил по картинной галерее. «О, великолепно!» – время от времени говорил он, останавливаясь, чтобы посмотреть. Потом он пошел к зарешетчатой двери, через которую вышел в начале вечера, и постучал. Дверь открыл второй слуга, который наверняка все это время проверял новоприбывших. Эцио не дал им ни малейшего шанса закрыть дверь. Он прыгнул вперед, всем своим телом заталкивая обоих мужчин внутрь. Эцио закрыл дверь и повернулся к ним. Слуга, человек маленького роста, в рубашке с закатанными рукавами, что-то пробормотал и упал на колени. Темное пятно расплывалось по его штанам. Потом он потерял сознание. Банкир встал. «Ты!» – воскликнул он. «Ассасин, тебе не жить!» Его рука потянулась к шнурку колокольчика, но Эцио оказался быстрее. Выскочил скрытый клинок, и ассасин полоснул по ладони банкира. Банкир отдернул покалеченную руку, на пол упали три пальца. «Отойди!» – закричал он. «Если ты меня убьешь, тебе не поздоровится! Чезаре тебя везде найдет, но...» «Что?» На лице мужчины появилось хитрое выражение. «Если ты пощадишь меня...» Эцио улыбнулся. Банкир все понял. Он баюкал покалеченную руку. «Что же?» – произнес он. В его глазах появились слезы боли и ярости. «В конце концов, я успел пожить. Я столько увидел, почувствовал и попробовал. Так что я ни о чем не жалею. Не жалея о том, что я сделал в жизни. Ты развлекался, пользуясь властью. По-настоящему сильный мужчина презирает подобные вещи. Я давал людям то, что они хотят. Ты обманывал сам себя. Избавь меня от нравоучений. Ты должен был выполнять свой долг, Высокопреосвященство. Незаслуженное удовольствие уничтожает само себя». Банкир упал на колени, бормоча полузабытые молитвы. Эцио занес скрытый клинок. «Покойся с миром», – произнес он. Уходя, он не стал закрывать дверь. Оргия перешла в сонное зловонное копошение. Пару гостей рвало, Их поддерживали слуги. Еще пара слуг тащили труп. Очевидно, чье-то сердце не вынесло происходящего. Стражи не было. «Мы готовы», — раздался голос справа. Эцио повернулся и увидел Клаудио. Девушки в комнате помогали друг другу подняться, развязывали связанных и собрались вокруг Клаудии. Среди них Эцио увидел девушку, с которой так отвратительно обошелся банкир. Она была снова одета и выглядела потрясенной и в то же время решительной. Слуги, которые помогли ей, стояли рядом. Еще рекруты. «Уходи отсюда», — предложила Клаудия. «Мы забрали деньги с процентами. А ты?» «Один раз. Хотя бы раз, поверь мне, Эцио». Глава 34. Хотя Эцио и терзали опасения из-за того, что он оставил сестру разбираться совсем в одиночку, ассасин признался себе, что сам просил ее сделать за него эту работу. От этого зависело многое, но ему лучше подчиниться сестре и довериться ей. Новый день только что начинался. Было холодно, поэтому он, накинув капюшон, проскользнул мимо дремлющих у входа в особняк банкира-стражников. Факелы снаружи почти догорели, а само здание, из которого больше не сверкали огни, выглядело серым, старым и скучным. Он подумал о том, чтобы поискать Родриго, которого не видел с тех пор, как тот в ярости ушел после речи Чезари. Да и сам Чезари явно не собирался задерживаться на приеме, но отмел эту мысль в сторону. Он не собирался в одиночку штурмовать Ватикан, к тому же он устал. Он вернулся на Тиберину, чтобы помыться и привести себя в порядок. Но расслабляться себе не позволил. Нужно было как можно скорее выяснить, что с Клаудией. И только после этого он сможет отдохнуть. Солнце вставало над горизонтом, превращая крыши Рима в золото. Эцио бежал по ним в сторону цветущей розы. С выгодной позиции наверху Эцио увидел патрули Борджи, курсирующие по городу. Солдаты были крайне взволнованы и возбуждены. Но бордель был хорошо спрятан, а уважаемые клиенты надежно хранили тайну его местоположения. Никто не хотел отчитываться перед Чезари, если тот вдруг пронюхает об этом. Поэтому Эцио не удивился, не увидев в окрестностях борделя солдата в бордово-желтой форме. Он спустился с крыш на улицу и пошел к борделю, стараясь не сорваться на бег. Когда он дошел, напряжение его возросло. Снаружи были следы борьбы. Мостовая залита кровью. Выхватив меч, Эцио с бешено колотящимся сердцем осторожно вошел в приоткрытую дверь. Мебель в зале была перевернута. В комнате царил беспорядок. На полу лежали разбитые вазы, а картины, великолепные копии картин Боккаччо, сорваны со стен. Но это было еще не все. У входа лежали тела трех мертвых стражников Борджа. Повсюду кровь. Когда Эцио вошел, к нему подбежала девушка-куртизанка. Та самая, что пострадала от рук банкира. Ее платье и руки были в крови, но глаза сияли. «О, Эцио, слава богу, ты здесь!» «Что случилось?» Мысли Эцио крутились вокруг матери и сестры. «Нам удалось уйти, но солдаты Борджиа преследовали нас всю дорогу до борделя». «Что случилось?» «Они попытались устроить засаду внутри. Где Клаудия и Мария?» «Идем со мной», — позвала она. Она пошла во внутренний дворик цветущей розы. Эцио пошел следом. Тревога не оставляла его, но он обратил внимание, что девушка не вооружена, и, несмотря на боль, шла вперед без страха. Что здесь была резня? Если бы стражники убили все, кроме нее, и забрали деньги, и как ей тогда удалось сбежать? Девушка открыла калитку во внутренний дворик. Глазам Эцио предстало ужасное зрелище, но несколько иного рода, чем он ожидал. Повсюду лежали тела мертвых Борджиа, а те, что были еще живы, были тяжело ранены или умирали. Среди них у фонтана стояла Клаудио в платье, залитом кровью, с длинным кинжалом в одной руке и стилетом в другой. Большая часть девушек, которых Эцио видел в особняке банкира, была рядом с нею, тоже вооруженная. Сбоку стояла Мария, которую защищали три девушки. А позади них у самой стены были сложены не один, а целых 7 сундуков, похожих на тот, что Эцио принес банкиру. Клаудия, как и остальные, была на стороже, ожидая новую волну атаки. «Эцио!» — воскликнула она. «Да», — отозвался он, глядя на побоище. «Как ты сумел сюда пробраться? По крышам стиберины. Ты видел других солдат? Много, но они кружат по окрестностям, поблизости никого нет». Сестра слегка расслабилась. «Хорошо. Тогда надо прибрать на улице и закрыть дверь. А потом займемся этим, беспорядком. Кто-нибудь погиб? Двое. Лючия и Аньелла. Мы уже отнесли их в комнаты. Они храбро сражались». Она даже не дрогнула. «Ты в порядке?» – неуверенно спросил Эцио. «В полном», – спокойно ответила она. «Нам понадобится помощь, чтобы избавиться от тел. Ты не позовешь своих рекрутов? Наши новые друзья и слуг остались в особняке, чтобы сбить со следа тех, кто будет интересоваться нами». «Кто-нибудь из этих?» – он кивнул из стражников. «Сбежал?» Клаудио помрачнела, не опуская оружие. «Нет, никто. Чезари не узнает об этом». Эцио немного помолчал. Кроме плеска фонтана и щебета птиц, не раздавалось ни одного звука. «Как давно?» Клаудио чуть улыбнулась. «Ты пропустил все веселье». Он тоже улыбнулся. «Ну и пусть. Моя сестра знает, как обращаться с ножом. И готова продемонстрировать это снова. Ты говоришь, как настоящая аудитория. Прости меня. Ты должен был испытать меня. Я хотел тебя защитить. Как видишь, я сама могу о себе позаботиться». «Да, вижу». Клаудия убрала кинжал и махнула в сторону сундуков. «Этих процентов достаточно? Вижу, что ты вполне способна переиграть меня. Я восхищен. Отлично». И они сделали то, что хотели сделать последние 5 минут. Крепко обнялись. «Замечательно», – проговорила Мария, обнимая их обоих. «Рада, что к вам наконец-то вернулся разум». Глава 35. Эцио. Эцио не ожидал, что так скоро снова услышит этот голос. Одна его часть думала, что больше никогда его не услышит. Тем не менее, он был рад. Получив записку, оставленную для него на Тиберине, с приглашением на встречу, Эцио не выпускал эту записку из рук всю дорогу до спящего лиса, штаб-квартиры гильдии воров Лиса в Риме. Ассасин оглянулся, но никого не увидел, улицы были пусты. Не было даже солдат Борджиа, потому что район был полностью подконтролен людям Лиса. «Леонардо, сюда!» Голос донесся из темного проема. Эцио подошел, и Леонардо втащил его в тень. «За тобой следили?» «Нет». «Слава богу! Я сильно волновался». «А за тобой не следят?» «Нет, мой друг. Мессер Салая прикрывает меня. Я бы доверил ему свою жизнь». «Он твой друг? Мы очень близки». «Будь осторожен, Лео. У тебя доброе сердце, и молодые люди могут этим воспользоваться». «Может быть, я и мягкосердечен. Но я не дурак. Пойдем». Леонардо сперва осмотрел обе стороны улицы, и лишь потом вытащил Эцио. Пройдя несколько метров направо, он свернул в переулок, который извивался между голых стен и окон домов. Пройдя по нему метров 200, они вышли на перекресток 3 улиц. Леонардо свернул налево и через несколько метров остановился у низкой, узкой двери, окрашенной в темно-зеленый цвет. Леонардо отпер ее. Им обоим пришлось пригнуться, чтобы войти. Но внутри оказался просторный сводчатый зал. Солнечный свет лился в него из окон, расположенных по самому верху стен. Эцио увидел привычные столы, беспорядок, вещи, сложенные в кучи, рисунки, прикрепленные на стены, мольберты, скелеты животных, пыльные книги, карты, редкие и бесценные, как те, что когда-то были в коллекции ассасинов в Монтеренджоне, и которые по своему невежеству уничтожил Чезаре, так и не забрав их себе. Карандаши, ручки, кисти, краски, стопки бумаг. В общем, все было привычным и знакомым. Даже в какой-то мере комфортным, похожим на беспорядок в мастерской, где Эцио впервые встретил Леонардо. «Это мое убежище», – с гордостью сказал Леонардо. «Оно находится, насколько можно, далеко от моей официальной мастерской в замке Сант-Анджело. Сюда никто не приходит, кроме меня и Салаи. Разве за тобой не следят?» «Какое-то время следили, но я умею втираться в доверие, когда это необходимо. и они приняли все на веру. Я снимаю этот склад у кардинала церкви Сан-Пьетро в Винчиоле. Он хорошо хранит тайны, ненавидит Борджиа, но на крайний случай не повредит перестраховаться. Эце, друг мой, ничего, ничего от тебя не скроется. Давай теперь к делу. Я не знаю, что тебе даже предложить. Где-то у меня здесь была бутылка вина. Да нет, не надо, не беспокойся. Просто скажи мне, зачем ты сюда меня привел? Леонардо подошел к одному из длинных столов с правой стороны зала и покопался под ним. Он вытащил длинный, завернутый в кожу деревянный ящик, который поставил на стол. Вот. С показным жестом он открыл ящик. Внутри ящик был покрыт пурпурным бархатом. «Идея Салая, благослови его Господь», — объяснил Леонардо. В ящике лежали потрясающие дубликаты оружия из кодекса, которое утратил Эцио. Браслет защитной пластины на левую руку, небольшой выдвижной пистолет, двойной клинок и отравленный. «Самым сложным оказался защитный браслет», — продолжил Леонардо. «Было очень трудно воссоздать этот необычный металл. Но ты рассказывал мне о том, как потерял настоящее оружие. Я думаю, оно могло сохраниться в целости, если бы ты мог снова достать его. Даже если оно уцелело, оно погребено под несколькими тоннами камней», — ответил Эцио. «С таким же успехом оно могло оказаться на дне моря». Он нацепил наруч и ощутил, что тот немного тяжелее первого, хотя выглядел надежно. «Даже не знаю, как тебя благодарить». «Легко», — отозвался Леонардо, — «деньгами. Но это еще не все». Он снова опустился под стол и достал еще один ящик, еще больше первого. «Это кое-что новое, и, возможно, это тебе пригодится». Он открыл крышку и достал легкий арбалет, болты к нему, комплект дротиков и кожаную перчатку, защищенную броней. «Дротики отравлены», — пояснил Леонардо, — «так что не прикасайся к острию голыми руками. Если вытащишь его из мишени, то сможешь использовать его повторно, до 10 раз. А перчатка?» Леонардо улыбнулся. «Я очень ею горжусь. Она позволит тебе с легкостью забраться по любой поверхности, почти как ящерица». Он смущенно помолчал. «На самом деле я не испытывал его только на стекле. Но сомневаюсь, что ты когда-нибудь столкнешься с настолько гладкой поверхностью». Он снова помолчал. «Арбалет совершенно обычный, но очень компактный и легкий. Но его особенность в том, что он настолько же мощный, как то оружие, которое сейчас заменяет мушкеты с колесцовым замком. Прости, но главное его преимущество над мушкетом в том, что он более-менее бесшумен. Я не могу столько забрать прямо сейчас». Леонардо пожал плечами. «Ничего страшного. Мы доставим его тебе, на Тиберину». Эцио задумался. «Нет. Лучше в бордель «Цветущая роза». Это в районе Монтиум, рядом со старым форумом с колоннами. Мы найдем. Оставь все это моей сестре Клаудии. Можно?» Эцио взял лист бумаги и что-то на нем написал. «Передай это ей. Я набросал примерную карту, так как его сложно найти. Я принесу тебе деньги так быстро, как только смогу».